Дорогие друзья, мы вас всех сердечно приветствуем. Сегодня мы рады у вас быть в гостях, чтобы прославить нашего Бога, возвестить о чудном имени Иисуса. О нем звучит соло с ансамблем, которое обозначит тему всей нашей программы. Струн души рука Христа касается, и она восторженно поет.